На следующий день Эльса еще раз показала, что не хочет выдавать нам убежище львят. После обеда Тото и я отправились на прогулку, миновали большие скалы, двинулись дальше, ступая очень тихо. Внезапно появилась Эльса. Она потерлась головой мои колени и безмолвно повела нас прочь от больших скал, где были укрыты детеныши, к маленькой гряде, которую мы называли Зум. Она забиралась расселенно, протискивала самые узкие проходы, нарочно заставляя нас одолевать сложнейшие препятствия. Если мы отставали, она ждала, да еще мотала головой, словно поторапливала нас. В конце концов я села отдохнуть. Пусть видит, что мы раскусили ее хитрость. Теперь Эльса спустилась с гряды и повела нас сквозь колючие заросли и камни все дальше от логов. Иногда она останавливалась в каком-нибудь местечке и долго принюхивалась, с многозначительным видом, точно обещая привести нас к лятам. Наконец мы оказались около того места, где она любила устраивать засаду. Но я устала и совсем не хотела, чтобы меня сбивали с ног, а поэтому решила идти в обход. Эльса вышла из засады. Хотя она и старалась сохранить степенный вид, я видела, как ей обидно, что ее затея не удалась. Джордж только мельком видел двух львят и не мог судить, нормально ли они развиваются. И, конечно, он не мог сказать, есть ли еще ребята, кроме этих двух. 14 января, пока Эльса была со мной в лагере, Джош потихоньку ушел к гряде Зум. Последние два дня она часто наведывалась туда, видимо, нашла себе там много. Джош забрался на среднюю скалу и увидел внизу в расщелине трех львят. Двое спали, третий жевал листок зонзиверии. Львенок поглядел вверх, но глаза у него были еще мутные, с голубоватым отливом, так что, по мнению Джорджа, он вряд ли мог разглядеть его. Джордж сделал 4 снимка, не очень-то надеясь на хороший результат, так как в расщелине было темно. Пока он фотографировал, спящие проснулись и стали ползать. Похоже было, что львята совершенно здоровы. Придя в лагерь, Джордж поделился со мной доброй вестью. Эльса ничего не заподозрил. Вечером мы отвезли его к гряде Зум и тактично удалились. Убедившись по нашим голосам, что мы ушли, она соскочила с крыши лендровера и, видимо, направилась к детенышам. Я снова уехал в Сеула. На следующее утро я услышала за рекой голос супруга Эльсы, но она ему не ответила. Зато позднее она принялась рычать в лагере и не унималась до тех пор, пока я не подошла к ней. После восторженной встречи Эльса проводила меня в лагерь, но ела мало и ушла, как только стемнело. Два дня она не показывалась. По ночам супруг то и дело звал ее. На третий день, сидя за завтраком, я услышала неистовое рычание на реке. Побежала туда и увидела Эльсу. Она стояла в воде и буквально надрывала глотку. Видно, ее был усталый. Заметив меня, она повернулась и юркнула в буш на другом берегу. Странное поведение. Под вечер Эльса пришла в лагерь, быстро поела и опять исчезла. На следующий день она вовсе не показывалась, а ночью я проснулась от шума. Какой-то крупный зверь атаковал мой грузовик. Машина стояла в самой изгороди, и на ночь мы помещали в ее кузов коз, чтобы их не сожрало зверье. Теперь до них добирался лев. Эльса? Вряд ли. Ее я узнала бы по характерному мяуканью. Скорее всего, ее супруг. Я внимательно слушала, стараясь сидеть тихо, чтобы не привлекать внимания дикого льва. Наконец шум достиг такой силы, что я испугалась за машину. Я жгла фонарь, грохот только усилился. Вдруг из-за реки донесся призывный голос супруга Эльсы. Значит, это все-таки она прорывается в кузов грузовика. Что-то привело ее в ярость. Зайти посмотреть, но кругом такая тема, и мне не хотелось звать боев, чтобы они открыли ход в изгороди, а кроме того, на шум мог явиться ее лев. Что было делать? Не очень-то надеясь на успех, я крикнула: «Эльса! Эльса, нельзя!» К моему удивлению, она тотчас угомонилась и ушла. Во второй половине следующего дня, это было 2 февраля, я работала в своем кабинете. Неожиданно прибежал толстой и сказал, что эльфы зовет каким-то странным голосом с другого берега.